Деньги в мешках. На третий день братья снова стояли перед престолом Иосифа в палате кормильца. Вернее, лежали, припав лбами к каменным плитам пола, приподнимались, поднимали вверх руки и вновь падали ниц, бормоча хором: «Ты как фараон, твои рабы не виноваты перед тобой». «Право же, вы похожи на шнок колосьев без зерен», — сказал он. «Вы хотите подкупить меня своими поклонами? Переводчик, повтори им, на кого они похожи? На связку пустых колосьев. Называя их пустыми, я имею в виду их лицемерие и притворство, которыми они меня не обманут. Такого человека, как я, не ослепишь никакой внешней учтивостью и никакими поклонами. Его недоверие не усыпишь никакими расшаркиваниями. Покуда вы не приведете сюда и не поставите передо мной упомянутого вами младшего брата, вы будете в моих глазах мошенниками, которые не боятся Бога. Я же боюсь его, поэтому я распоряжусь вот так. Я не хочу, чтобы ваши дети голодали и чтобы ваш старый отец спал в темноте. Вы получите хлеб по числу лиц и по той цене, которая вызвана дороговизной и неумолимо определена состоянием рынка, ибо вы, вероятно, и сами не думали, что я подарю вам в хлеб только потому, что вы такие-то и такие-то сыновья одного отца, и что вас, в общем-то, 12. Это для такого человека, как я, не причина не воспользоваться состоянием рынка со всей суровостью, особенно если он имеет дело, по-видимому, с лазутчиками. Вы получите хлеба на 10 домов, если сможете отвесить надлежащую плату, но отпущу я с ним домой только 9. Одного из вас свяжут. Он останется у меня заложником и пробудет здесь в заключении до тех пор, покуда вы не вернетесь и не оправдаетесь передо мной, представив мне 11 из вас, когда-то 12. А заложником пусть будет первый попавшийся, например, вот этот». И он указал мухогонкой на Симеона, который строптиво сверкнул глазами и сделал вид, что это ему нипочем. Его стали связывать, и пока солдаты обматывали его веревками, братья окружили его и принялись ободрять. Тут-то они и вернулись к высказанному уже ранее, и речи их не предназначались для ушей Иосифа, он их не понял. «Симеон, — говорили они, — мужайся, он выбрал тебя, снеси это, как подобает такому мужчине, как ты, сильному ламеху. Мы сделаем все, чтобы вернуться и вернуть тебе свободу. Не волнуйся, тебе придется не настолько туго, чтобы на это не хватило твоих недюжинных сил. Он не такой уже злодей, отчасти он добр. Он не отправит тебя, не имея улик на рудники. Разве ты не видел, что он посылал нам в узилище жареную гусятину? Да, от него можно ждать всяких неожиданностей, но бывают люди страшнее, и, может быть, ты будешь не всегда связан. А если и всегда, то это лучше, чем омывать золото. При всем при том, нам очень тебе жаль, что ты поделаешь, если ему угодно было, чтобы удар пал на тебя. Он мог пасть на любого из нас, и на всех нас, видит Бог, пал, а тебе, по крайней мере, не нужно будет стоять перед Иаковом, не нужно будет признаваться ему. Одного мы лишились, а младшего мы должны доставить. От этого ты, по крайней мере, избавлен. Все это испытание и горе, посланное нам в отомщение Господом. Ибо вспомни, что говорил Иуда, когда он высказал общую нашу думку, напомнив нам, как когда-то брат взывал к нам из бездны, а мы остались глухи к его рыданиям, хотя он молил за отца, чтобы тот не упал замертво. А ведь ты не можешь отрицать, что тогда, в час, когда мы избивали и погружали брата в колодец, вы оба, Левий и ты, особенно усердствовали. А Рувим прибавил: «Мужайся, близнец, у твоих детей будет еда. Все это произошло с нами потому, что никто не послушался меня, когда я предостерегал вас. Не поднимайте руку на мальчика. Но где там вас невозможно было удержать, а когда я пришел к Яне, она была пуста, потому что ребенок пропал. Вот Бог и спросил нас, где брат твой Авель?» Иосиф это слышал. У него защекотало в носу, он засопел, потому что ему распирала грудь, глаза его наполнились вдруг слезами, он отвернулся, сидя в кресле, а Моисею Сахме пришлось подтолкнуть его, чтобы помогло, однако не сразу. Когда он повернулся к ним, глаза его часто моргали. Говорил он теперь в нос и замедленно: «Я возьму с вас не самую высокую плату за четверик и за вьюг. не ту, которую позволяют вам требовать дороговизна и состояние рынка».